алмазный концлагерь. Расскажи, если ты сидишь в концлагере, зачем изображать ромашку? Почти дисциплинированные от убийств рабы тянут жизни самоубийц лям. Убедительный стандарт нормальности на штыках сапогов военных. Запроданной страны служивых целая обойма. Инстинкт спокойствия или служить массовым убийцам, захватившим дебильными пентаклями-спектаклями целую планету. Современная поэзия Кэтбай. 14 июня 2024 года.